Глава первая. Род выдры. Тяжело уходить, когда не знаешь, сможешь ли вернуться. Но иногда судьба не оставляет другого выбора, решив все за людей. Род выдры не уходил, он бежал. Бросив все 9 стоянок, раскинувшихся на левом берегу от устья Великой реки, далеко на юге, до скалистого острова на севере. Потеряв десятки родичей, неандертальцы больше не верили в победу. Слишком много врагов вторглось на их берег, и пришельцы сразу дали понять, что соседи им не нужны. 2 стойбища у моря сожгли в первые же часы, с полным безразличием. Так люди не заботятся о судьбе мимоходом разрушенного ударом ноги муравейника. Попытавшихся оказать сопротивление убили. Остальных разогнали по степи, особо не преследуя. Выжившие неандертальцы попытались найти приют и помощь в стоянках выше по течению. Но их надежды быстро развеялись. Орда черных воинов шла вдоль берега, методично уничтожая все встреченные по дороге поселения. За ними двигались сотни переселенцев, сразу занимающих удобные места. Люди обратились к своей говорящей с огнем, прося о помощи. Но духи предков не слышали старую женщину, безучастно сидя в первой пещере. Они берегли крохи силы, цепляясь за доставшееся им подобие вечной жизни. Надежда на силу могущественных сущностей растаяла, но еще оставалась надежда на силы земные. К 5-й стоянке, расположенной на возвышенности, подходили семьи с верховий. Сюда же стягивались беженцы со всей округи. На 4-е сутки они попытались остановить кроманьонцев. Огромная по местным меркам толпа охотников, больше сотни человек, вооруженных острыми копьями и дубинами, заступила дорогу чернокожим захватчикам. Подбадривая себя громкими криками, они ждали появления врагов. И дождались. Чужие воины появлялись из-за холмов, собираясь в низине напротив. 1-я сотня, 2-я, 5-я. Крики неандертальцев стали тише, а затем и умолкли вовсе. Такого врага им не победить. Это поняли и собравшиеся за их спинами. Ника потеряла часть авторитета, но ее слова все еще были законом для рода. Эноем она быть не перестала. И приняла единственное правильное решение – отступать. Все, кто мог бежать, уходили в степь. За ними шли и охотники, оставив только первый ряд мужчин отвлекать внимание все еще накапливающейся орды негров. Род выдры заплатил за свое существование их жизнями. Нику несли 4, привязав ее веревками к жестким носилкам, изготовленным на скорую руку из нескольких жердей. О комфорте сейчас никто не заботился, главное уйти как можно дальше. Их преследовали 3 дня, отогнав на 100 километров к востоку. Затем кроманьонцы развернулись назад, возвращаясь на захваченную территорию. И вот теперь, оказавшись вдали от родных мест, отрезанные от реки, 100 лет исправно их кормившие неандертальцы остановились. Они не знали, как поступить дальше. Привычной добычи не было. В попытках убить бизонов потеряли 2 охотников, не успевших увернуться от разъяренных быков. Крупное стадо этих животных паслось совсем рядом, но становиться пищей они совсем не желали. Под утро, не спавшие толком несколько суток, часовые задремали, и на них напала большая стая гиен. Пока просыпались другие мужчины, больше 10 пятнистых убийц пробрались внутрь беззащитного лагеря и успели загрызть женщину и 3 детей. Плохо знакомые с повадками степных животных, беженцы допустили серьезную ошибку, став на ночевку прямо под носом у хищников. Люди гибли, над ними замаячил призрак голодной смерти. И тогда старая говорящая с огнем решилась обратиться к единственному человеку в округе, кто мог помочь. Он появился совсем недавно, но за короткое время сумел объединить все семьи и рода людей, живущих по эту сторону Великой реки. Теперь все эти люди жили в одном единственном месте, давая молодому Энною огромную силу. С ним не могли справиться даже древние призраки, обитающие в первой пещере 1000 лет, которых и увидеть-то мог не каждый говорящий. В эту ночь не спал никто. Днем все, кто не искал пищу, собирали сухую траву, и теперь вокруг горели 10 костров. Едва державшиеся на ногах от усталости мужчины настороженно вглядывались в темноту, ожидая новых нападений. А внутри лагеря Ника, мертвенно-бледная от новой потери крови, замерла у огня. Сначала она просто пыталась докричаться до этого парня во сне, но его сознание было наглухо закрыто, и ей пришлось идти до конца. В первой пещере Энноя не было, только эхо неподвижно застыло у очага. Но были те, кто его поддерживал, и они не только выслушали ее, но и смогли позвать самого Дима. Все это мне рассказывал Лэнг, младший сын Ники. Говорящая с огнем рода выдры потратила намного больше сил, чем могло дать старое тело. Женщина успела передать остальным главное – не останавливаться, идти вдоль края лесного массива на восток. Там их будет ждать новый Энной, новый дом и новые родичи. И вы все поверили ее словам. А что нам оставалось делать, Дим? Двое самых старых мужчин попытались пройти в первую пещеру. Род, потерявший связь с предками, слабый род. Мой брат умер сразу, хоть его волосы уже и стали белыми. Второй охотник тоже прожил недолго. Он сначала перестал двигаться, а затем и что-либо понимать. Сердце Ники перестало биться под утро. Ее похоронили вместе с остальными погибшими, совместными усилиями вырыв глубокую братскую могилу, чтобы до них не добрались хищники. Лэнг, несмотря на молодость, сумел удержать власть. Он был очень поздним ребенком и родился, когда у брата давно уже была своя семья. Ника готовила его на свое место, по одной только ей видимым признакам определив в парне способность стать Энноем. Люди рода Выдры, понеся новые потери, были подавлены. Они больше не думали о том, кто главный. Мужчины, женщины и дети просто хотели выжить и безропотно отправились к далекому городу, все дальше уходя от родных мест. «Как вы прожили эту неделю?» А рослый, светловолосый парень, шагавший рядом со мной, не понял значения слова. Пришлось объяснять, что так мы зовем каждые 5, одну руку дней. Нас спасла встреченная по дороге мелкая река. Мы неважные охотники, но никто не сможет сказать, что род выдры не умеет ловить рыбу. «Вы били ее копьями?» «Нет, что ты, она не настолько крупная». Мы сплели длинные ограды из гибких прутьев, перегородили реку и затем загоняли мелочь в ловушки по краям. Конечно, уловы были намного меньше, чем на старом месте, но накормить людей хватило. Получив плохие вести от Ники, я не стал паниковать раньше времени. От устья Днепра, расположенного в этом времени на 100 километров южнее, чем в будущем, до Лантирска очень далеко. Кроманьонцы, конечно, отогнали конкурентов. Но дальше в степи они не пойдут, им нужно обживаться на захваченной территории. Побережье для этого отлично подходило. У них не было Дима и цели оказаться ближе к источникам руды и топлива. А простой добычи хватит и там. Так что первых гостей мне стоит опасаться позже, через 5, а то и 10 лет, когда чернокожим пришельцам станет тесно. Пока же достаточно будет следить за западной границей ближайших окрестностей и начинать готовить им теплый прием. Собираясь идти навстречу Лэнгу, я отобрал 50 хорошо вооруженных мужчин. Тогда мне еще было неизвестно, как далеко зайдут преследователи, и сильный отряд мог, если и не остановить, то существенно их замедлить, давая возможность беженцам добраться до города и укрыться за стенами. То, что Ника умерла, я понял сразу. Яркий огонек ее сознания, сменивший цвет на светло-зеленый, угас, оставив после себя только нейтральные белые искорки костров. Впрочем, на роль ориентира для моего отряда они годились ничуть не хуже. И наутро, захватив с собой несколько телег с запасом копченого мяса и рыбы, мы отправились на запад. Мои люди, привыкшие к походной жизни, шли быстро, не отвлекаясь на привалы и охоту, и успели преодолеть вдвое большее расстояние, встретив рот выдры у большого скопления скал и камней, среди ровной, как стол, степи. Это место я узнал, хоть и выглядело оно чуть иначе, чем в будущем. Лэнг остановился у каменной могилы, в это время являющейся островом посреди мелкой реки Молочная. В 21 веке здесь будет заповедная зона. Сюда возили на экскурсии отдыхающих на пляжах кирилловки туристов. Десятки древних гротов и пещер, образованных еще во времена Сарматского моря, хранили уникальные петроглифы и рисунки времен позднего палеолита. Я и сейчас не удержался и обследовал часть этого лабиринта. Но глыбы песчаника были еще не тронуты рукой человека. Гиды в музее говорили о возрасте в 20 тысяч лет. Значит, художники, рисовавшие все эти знаки, родятся еще очень нескоро, а может и не родятся вовсе. Нас встретили с радостью. Этому способствовали как еда, привезенная отрядом с собой, так и то, что мы худо-бедно понимали наречия этих людей. Днепровские неандертальцы говорили на слегка измененном крымском наречии, а его хорошо знали многие мои соратники. Вид железного оружия, чешуйчатых доспехов у моих телохранителей, четкое и слаженное выполнение команд в отряде произвело не меньшее впечатление. Сейчас вокруг нас собрались больше 200 человек, и все они внимательно слушали наш разговор. «Лэнг, ты уверен, что черные люди не пошли за вами?» «Мы не видели никого за эти дни. Если бы они хотели нас убить, то легко бы сделали это». «Хорошо. Ника успела тебе рассказать о нашем договоре?» «Да. Не знаю, согласились бы люди на такое раньше, но сейчас весь род выдры до последнего человека клянется тебе в верности. Я, как глава рода, выполню любой твой приказ, Энной Дим». «Я проверю это позже, Лэнг, когда вы обживетесь на новом месте и познакомитесь с нашими обычаями. А пока вы становитесь частью племени Солнца, и нам всем придется надолго забыть об отдыхе. Только так мы сможем стать настолько сильнее, что вернемся на берега Великой реки и заставим черных людей уйти». Парень согласно склонил голову. Сейчас он согласился бы и на гораздо худшие условия. «Люди Великой реки, вы все слышали слова Иноя? Кто не согласен, может остаться здесь. Остальные собираются и идут вслед за воинами Дима. Я отвечаю за вас перед ним, и любой, кто с этого момента скажет или сделает что-то против жителей Лантирска, будет убит. Все собирайте вещи, мы выступаем». Лэнг, закончив речь, первым поднял с земли копье и забросил за спину тощий мешок. К нему подбежала молодая девчонка с годовалым ребенком на руках. Желающих остаться не оказалось. Когда через 7 дней мы добрались до города, передо мной встало сразу несколько проблем. Первое. Обеспечить жильем 242 человека. Это при том, что и так в каждом доме было от 16 до 20 неандертальцев. А все старые люди по-прежнему жили в юртах. Выход только один. Не останавливать строительство второй улицы. 20 новых домов, если и не решат проблему полностью, то намного уменьшат ее остроту. Второе. Прокормить такое количество людей. Мы только наращивали количество животных. Те же свиньи начнут размножаться только через 2 года. Зерна стало чуть больше, и оно по-прежнему предназначалось для посадки. Лтоа были мастерами по поиску съедобных растений, грибов и ягод, и собирали их в огромных количествах. Но остальные все же предпочитали пищу посущественнее. Сейчас выручала рыба. С появлением сетей и лодок ежедневные уловы доходили до 200 килограмм и даже больше. Но это предел для Аркаима, иначе мы рискуем подорвать рыбные запасы рядом с городом и остаться без надежного источника пищи. Охотники почти каждый день приносили тушку, а то и 2 кабанчиков. Реже им удавалось добыть бизона, но в степь ходили пока редко. Решить эту проблему можно было строительством постоянного лагеря охотников на краю степи, в 5 километрах южнее Лантирска. Под их охраной другие люди будут заготавливать траву и сено для животных. Кроме того, там же я хотел построить наблюдательную вышку около 20 метров высотой. Вряд ли большой отряд врагов пойдет через лес. Скорее, они выберут более удобную степь. А с такой высоты мои люди смогут обозревать окрестности на 15, а если подобрать место повыше, то и на все 20 километров вокруг. Третьей задачей стало оружие. Нет, с топорами, копьями и дубинами проблем не было. Но это все оружие ближнего боя. Дротики копьеметалок чуть лучше, но они эффективны на дистанции не больше 30 метров, а лучше еще ближе. Пришло время заняться изготовлением луков и особенно арбалетов. В мирное время они облегчат жизнь охотникам, которые смогут издали убивать хоть птицу, хоть крупных животных. В военное позволят безопасно уничтожить любого врага, находясь под надежной защитой стен. Когда технология изготовления станет массовой, 1000 таких стрелков под прикрытием пехоты, защищенной доспехами и щитами, легко отбросит на порядок большее войско кроманьонцев. К сожалению, Тис в этой местности не рос. За все время странствий я его ни разу не встретил. Но его с успехом можно заменить вполне обычным дубом, ясенем или вязом. Из чистого дерева хороший лук не создать, поэтому мне снова нужны будут туры и бизоны. Именно они обеспечат оружию невиданную еще в этом времени убойную силу. Я собирался делать клееный композитный лук, тщательно вырезав плечи, усилить их снаружи жилами, а изнутри – роговыми накладками. Вкупе с острейшими железными наконечниками стрел и болтов это станет моим козырем на долгие годы. Последней, четвертой задачей станет расширение и укрепление безопасного пространства. Население Лантирска увеличилось до 685 человек, и им становилось тесно в пределах огороженной территории. Новую стену мы начнем строить в километре от центра города, перекрывая участок между Аркаимом на севере и его притоком на юго-западе. С других сторон вода даст временную защиту. Мосты и брод можно легко контролировать даже небольшим отрядом. А вздумавшие переплыть не слишком-то и широкие водные преграды станут отличной мишенью для дротиков. Леса вдоль берегов скоро не останется вовсе, его активно вырубали. Деревья служили главным строительным материалом, дровами для приготовления пищи и отопления жилищ. Их пережигали на древесный уголь, вытапливали деготь. Экологи будущего ужаснулись бы, увидев такое отношение к природе. Июль заканчивался, нужно было спешить. Все 75 оставшихся в живых мужчин рода выдры отправились ломать камень и копать глину. Их жены в это время формировали кирпич, саман и черепицу. В течение недели собрали еще 30 юрт, но ставить их пришлось за оградой. Пока тянулось положенное время карантина, мы занялись охотой, подкарауливая быков у водопоя и успевая слитным броском полсотни копий убить на месте одного или двух. Несколько человек разделывали тушу, грузили ее на телегу и тащили к воротам, а мы перемещались на новое место, поджидая следующее стадо. За это время убили троих саблезубых кошек, одного старого самца и двух молодых самок, облюбовавших эти места. Звери слегка задели когтями двоих охотников. Раны обработали самогоном и зашили. Они теперь отлеживались у городских стен. С тех пор, как мы уничтожили две стаи, отбирая волчат, остальные волки стали нас бояться и обходили Лантирск стороной. Но здесь, в степи, с ними сталкивались чаще. Особенных проблем это не доставляло. Достаточно было убить пару-тройку хищников, как остальные разбегались. Летний волчий мех хуже зимнего. Но и ему найдется применение. Взятые с собой на охоту домашние волки бросались на своих диких сородичей ничуть не хуже овчарок, не признавая их ровней. Чтобы не терять зверей, мы старались этого не допускать. Но трое собак получили серьезные травмы, а одна и вовсе волочила задние ноги. Ее пришлось добить. За это время я присмотрел хорошую основу для дозорной башни. На краю леса среди меньших собратьев возвышался огромный дуб, высотой явно больше 20 метров. Ты что надо? Его ствол заключим в коробку из тонких бревен. Сделаем удобные лестницы, спилим все мешающие ветви, а над кроной будет удобная площадка для наблюдателя. Чтобы не отвлекать взрослых мужчин, этим займутся подростки. Место мне понравилось, вокруг дуба останется выстроить частокол, поставить несколько юрт, и охотничий лагерь будет готов. Мы больше не можем переносить выгребные ямы. Свободного места не осталось. Лутар, пока вырыйте по одной за каждыми воротами. Через 2 недели эта проблема исчезнет. Глава рода Куниц был прав. С завершением карантина ситуация с туалетами и пищевыми отбросами сильно ухудшилась. Почти 700 людей за сутки производили огромное количество отходов. И Лантирск вскоре грозил превратиться в классический город мрачного средневековья из будущего, утопающий в грязи и нечистотах. Кроме того, это грозило вспышками инфекций, чего допускать никак нельзя. С другой стороны, эти отходы не меньшее богатство, чем руда. Просто их ценность никто не понимает, кроме меня. «Ленг, Раук, Прат, пойдем прогуляемся за реку». «Далеко? Тогда нужно взять еще людей». «Нет, хватит нам утра с туром». Главы трех родов, прихватив оружие, пошли за мной. Не знаю, насколько сейчас просядет мой авторитет, но если эти мужики не поймут, даже не знаю, как буду объяснять новую затею остальным. Мы пересекли восточный мост и отошли в лес на километр. Здесь местность поднималась, и во время разливов Аркаим ее не заливал. Я колышками и веревкой отмечаю границы большой вытянутой ямы, 20 метров длиной и 5 шириной. Ленг, завтра сюда приведешь всех своих мужчин. Заготовка глины и камня временно прекращается. По периметру вкопаете 2 ряда бревен в 2 человеческих роста высотой и укрепите их распорками. Сверху будет двухскатная кровля. Ее сделают люди Прата. Затем копаете яму в 3 метра глубиной, это вот столько. Я вручаю ему отрезок веревки нужной длины. Землю отбрасываете по краям. Сделаете вокруг вал. Заодно бревна укрепите. Много работы, Дим. Это еще не все. Дно и стены ямы нужно обмазать глиняным раствором. Для чего все это? Раук, внимательно слушающий постановку задачи, в растерянности. Работы в городе полно, а я срываю людей для непонятной затеи. Это место даст племени Солнца новое оружие, Раук. Несколько твоих охотников тоже придут сюда и будут охранять рабочих. Как яма может дать оружие? Не сама яма. Сюда будут свозить содержимое отхожих мест. На это стоит посмотреть. На меня смотрят, раскрыв рты, и не могут решить, Дим шутит или сошел с ума. Наконец Раук не выдерживает. «Дим, ты уверен? Это оружие будет убивать своим запахом?» «Нет, конечно. Когда через много зим все здесь перегниет, из этой массы можно извлечь белую, как снег, землю. Мне понадобится еще уголь и сера. И тогда я сделаю так, что духи огня будут подчиняться воле охотника и убивать добычу вместо него». Вот теперь они заинтересовались всерьез. Вон как Раук вперед подался, его вообще любое оружие интересует. «Уголь у нас есть, Дим. Где взять эту серу?» «Она очень далеко, за Великой рекой. Нужно будет идти много дней по горам и искать желтые камни». «Ты же принес их из последнего похода». «Не, не золото. Другие тоже желтые. Они намного легче. Здесь я их никогда не видел». Охотники молчат. Сейчас берега Великой реки заняты черными людьми. И они вряд ли просто так пропустят нас на другой берег. «Раук, духи огня опасны, даже для иное. До зимы я сделаю для вас другое оружие, способное убить бизона на большом расстоянии». «Но ты все равно будешь пытаться их подчинить?» «Да, они будут служить людям. Но еще очень не скоро, а сейчас наш город просто станет намного чище». «Дим, возить сюда это будет неприятно, вот». «Эта работа будет оплачиваться намного выше обычной. Желающих будет много». Сегодня же круг мастеров получил задание сделать 4 большие деревянные бочки. Они будут установлены на телегах, а те, в свою очередь, под перестроенными туалетами. Каждый день их будут вывозить за реку в вырытую яму. Сюда же отправятся любые кухонные отбросы, не использующиеся для варки клея и производства костной муки, а также излишки древесной золы. Когда заполнится первая яма, а это больше 400 кубических метров, подготовим следующую. И через несколько лет из каждого куба я получу до 5 килограмм калиевой селитры, ну и огромный запас удобрений для полей как бонус. С этой работой справились довольно быстро. Через неделю постройка была готова. Впервые в телеге запрягли лошадей. Те хоть и попытались освободиться, но, видя бесполезность этих попыток, смирились со своей участью. Животным уже было больше года. За это время они существенно подросли и уже могли тянуть довольно большой груз. Еще бы дорогу нормальную проложить, было бы вообще прекрасно. Основная часть рабочих вернулась в город. Но 10 лесорубов я задержал и передал в подчинение Раугу. Их задача – построить охотничий лагерь и дозорную вышку. Процесс строительства придется периодически контролировать лично. Настолько высоких сооружений люди в этом времени еще не строили. Все остальное свободное время посвятил изготовлению первого лука и арбалета. Сейчас очень пригодились знания, подчерпнутые из съездов ролевиков и реконструкторов в прошлой жизни. Будучи студентом, я был активным участником этой кампании умелых и увлеченных людей. Отобранные сухие бревна без сучков, трещин и других изъянов лесорубы раскалывали на части. Их середина удалялась. Дальше работал уже я. 5 мастеров круга только наблюдали. Внешнюю часть аккуратно разделил на заготовки, и, выбрав две из них, 1,5 метра и поменьше, долго обтесывал, добиваясь плавного уменьшения толщины плеч к краям. Запас рогов животных был достаточный. Из них нарезал узкие пластины нужной ширины. Затем, сделав глубокие борозды и на них, и на древесине, приклеил их костным клеем к внутренней стороне плеч. Несколько дней клей сох. За это время я подготовил длинные пучки жил. Часть из них пошла на изготовление тетивы для арбалета. Теперь настала очередь внешней стороны плеч. Я немного выгнул их в обратную сторону и стянул веревкой. Затем приклеил первый и самый короткий пучок волокон вдоль рукояти. Дождался, пока клей подсох, стянул сильнее и наложил следующий слой с перехлестом концов жил. И так несколько раз, пока края плеч почти сомкнулись. В результате у меня получился готовый ростовой лук и заготовка дуг для арбалета меньше в длину, но более жесткая. Для лука тетиву я изготовил из последнего творения Лессы, скрутив 5 тонких нитей в одну сторону, а весь комплект в другую, и тщательно смазал воском. Им же натер все деревянные клеенные детали. С арбалетом провозился намного дольше. Если ложе выстрогать было не настолько сложной задачей, то сделать спусковой механизм стало настоящим испытанием для моих рук и нервов. Только с 5-й попытки я подобрал правильный профиль удерживающего тетиву замка. И еще долго пробовал различные сочетания его размеров и длины спускового рычага. Древки первых стрел и болтов пришлось делать вручную, тщательно проверяя их кривизну. Наконечники мне отковали специально, и я их тщательно заточил. Материалов для оперения тоже хватало. После прошлогодней осенней охоты на гусей и уток этого добра скопилось несколько мешков. Часть пуха и мягкого пера уже начали использовать для подушек, а жесткие маховые перья лежали невостребованными. Всего сделал 3 штуки каждого вида боеприпасов. Для демонстрации возможностей нового оружия этого достаточно. Показательные стрельбы провели в естественных условиях, выбравшись в степь. Еще в Лантирске я замерил нагрузку, необходимую для натяжения тетивы. Для лука она составила 35 килограмм, а для арбалета все 80. Поэтому и цели выбрал соответствующие. К небольшому стаду оленей мы подобрались на 50 метров. Ближе эти животные люди не подпускали, справедливо опасаясь бросков копий. Но в этот раз они ошиблись. Я уже стрелял несколько раз раньше, проверяя оружие, и стрела уверенно летела и за 100 метров. Но практического опыта, чтобы уверенно рассчитывать такую траекторию, мне не хватало. Вот и выбрал минимальное расстояние. Стрела попала чуть ниже лопатки, но и этого хватило. Молодой самец с небольшими рогами сделал длинный прыжок, зашатался и упал в траву. Остальные животные сбились в кучу, не видя явной опасности. Но когда мы двинулись к добыче, пустились на утек. Аккуратно вырезав стрелу, я вручил оружие близнецам и хлопнул Рауга по плечу. А для самых сильных охотников я сделал вот это чудо. Арбалет не подвел. Возводить его было тяжело, крюк на поясе и стремя для упора ногой помогали. Но в будущем обязательно сделаю натяжной механизм. Впрочем, Раук, поняв, что я делаю, играючи справился с этой задачей. Положив короткий болт на ложе и накинув на толстую тетиву скобу предохранителя, мы пошли к стаду бизонов, мирно пасущихся в 1 километре от нас. Быки свободно подпустили нас на 100 метров, и я стал тщательно целиться. Короткий щелчок — мимо. Болт улетел далеко в степь, но животные не обратили на него внимания. Раук быстро заряжает оружие, и мы повторяем попытку. Расстояние большое, вес болта тоже. Теперь я немного приподнял его, беря упреждение по высоте. На этот раз попал идеально. Болт глубоко ушел в грудную клетку бизона. Зверь протяжно ревет, стадо срывается с места, но раненый за ними не поспевает. Пробежав 100 метров, он падает. Охотники довольны. Раук похож на кота, объевшегося сметаны. Чувствую, что арбалет мне не вернут. Напоминаю ему, что эти образцы нужно отдать кругу мастеров. Какое там? Арбалет переходит к Геру, затем дальше. Люди не хотят выпускать его из рук. Парни помоложе с не меньшим энтузиазмом рассматривают лук. Слабые люди, которых так презирал Варк, неожиданно стали самыми опасными существами этого мира. В середине августа заложили фундаменты и каркасы всех 20 домов и стали выкладывать стены. Новый штуковин восстановили далеко за стеной, почти у берега реки. Теперь учли предыдущие ошибки. Увеличили толщину и качество кладки. Добавили чугунные дверцы с глиняной футировкой. Через них можно будет доставлять крицы каждый день, не разрушая часть стенки. Лэнг постепенно входил в мой ближний круг. Я это видел не только по его словам и поступкам. От его сознания, как и от большинства женщин и детей рода выдры, ко мне потянулись ярко-зеленые паутинки доверия. Слегка улучшилось отношение ко мне и остальных мужчин. Тут процесс шел медленнее. Они и так достойно держались, бесконечная стройка забирала все силы. И наскоро перекусив вечером, рабочие проваливались в сон до утра. Но быстро растущие дома, защищенные высокой стеной, обильная и разнообразная пища, огромное количество новых вещей и людей вокруг, вновь вселили в них уверенность в завтрашнем дне. «Лэнг, черные люди пришли неожиданно?» «Нет, Дим, они давно жили на противоположном берегу. Еще когда Ника была невестой, там уже были десятки их стоянок». «И вы не пробовали с ними общаться?» «Пробовали, но безуспешно. Они не понимали наш язык и не разрешали подвести плот к их берегу, угрожая копьями. Но сами раньше нас не трогали. Мы привыкли так жить и не считали их врагами». «А они сами к вам заглядывали?» «Нет. Иногда их плоты проплывали по реке с верховьи, но на наш берег не заходили». «Странно это. Многочисленный род, исходя из огромной численности взрослых мужчин, зачистивших левый берег, скорее даже союз многих родов. Десятки, если не сотни лет, спокойно живущие и расселяющиеся все дальше по правому берегу Днепра. Их же больше тысячи. Но что могло заставить такую массу людей сдвинуться с места?» «Лэнг, вы не замечали ничего странного на том берегу? Может, их прогнали оттуда другие люди?» «Нет, Дим. Их поселение недалеко от воды, на холмах, как и наши. И до этого года они совершенно не изменились, разве что юрт в них стало намного больше». Больше ничего из парня мне вытянуть не удалось. До ближайших неандертальских родов на западе было очень далеко. Два красноватых огонька горели в районе Карпат. Они тут точно ни при чем. Значит, это не вынужденные переселенцы, как родичи Лэнга сейчас, а ищущие новые жизненное пространство лишние люди. И на правом берегу их осталось еще больше. Такой расклад мне совсем не понравился. Я считал, что численность кроманьонцев будет намного меньшей. Но такая масса людей быстро захватит всю долину Днепра и пойдет дальше, в первую очередь вдоль его притоков. Мои люди были в состоянии отбиться и от такой орды. С появлением луков и арбалетов мы сделали огромный рывок вперед. Но остальные неандертальцы, рассеянные мелкими группами по огромным пространствам, этого сделать не смогут. Род выдры принес множество новых генетических линий. Но этого все равно мало. Меня хотят лишить возможности завершить начатое? Нет, этого я им позволить не мог. Племя Солнца не станет сидеть в Лантирске 10 лет, даже если нас не тронут. Как только все мужчины будут полностью вооружены, одеты в доспехи и обучены стрельбе, мы заставим черных людей уйти сначала с нашего берега, а затем и вовсе покинуть эти места. Новые люди принесли с собой и новые знания. Если выдолбленная из дерева посуда новинкой для нас не стала, то новые блюда пришлись очень кстати. Так мы узнали о употреблении в пищу корневищ рогоза. Днепровские неандертальцы варили их и делали из них муку и запекали на костре. Из них же, высушенных и поджаренных, на разогретых камнях делали напиток, похожий на кофе. Для нас это был уже второй такой суррогат. Первый из корней дикого цикория я ввел в обиход еще пару лет назад. Вторым рецептом были блюда и напитки из клубней диких орхидей, встречающихся на возвышенностях вдоль рек. Из него готовили нечто среднее между пюре и густым киселем. Вкус специфический, но довольно приятный. Такая густота указывала на большое содержание крахмала, а значит и на высокую пищевую ценность. У рода выдра был небольшой опыт одомашнивания гусей. Часто, убив взрослых птиц, охотники приносили маленьких птенцов на стоянки, и те привыкали жить рядом с человеком. Чтобы гусята не улетели, им обламывали и подрезали перья на крыльях. К осени эти живые консервы обычно истреблялись полностью. Если летом их немного подкармливали ряской и остатками рыбы, то зимой с этим никто возиться не хотел. Был у них и уникальный способ ловли крупной рыбы, а именно сомов. Несколько человек на плоту подплывали к речной яме. По краям плавсредства становились мужчины, сжимая в руках тонкие зазубренные копья. К этим гарпунам привязывали длинные кожаные ленты, мотки которых лежали под ногами. С бортов опускали связки обжаренных на костре лягушек и мелких птиц. Последний рыбак начинал стучать по воде хитро обточенной деревяшкой, издавая звуки, привлекающие речных гигантов. Самы поднимались на звук, чуяли запах горелого мяса и перьев, подплывали вплотную и получали удар копья. Если он был удачным, оставалось только потянуть за кожаные веревки и втащить добычу на борт. Использовали и похожие на мои верши плетеные из лозы конструкции, но работали они иначе, огораживая большие участки. Рыба двигалась вдоль преграды и попадала в окруженную забором тесную заводь, где ее и ловили. А вот с охотой у выдр дела обстояли плохо. Если кабанов в плавнях они били вполне успешно, то в степь никогда далеко не заходили. В чем тут была причина, я не понял. Похоже, когда-то опытные охотники не передали нужные для добычи крупного зверя знания следующим поколениям. А те не стали самостоятельно их восстанавливать, ограничившись прибрежной полосой. Отдельно можно упомянуть их дома. Каркасы из жердей они обкладывали плотно связанными снопами тростника в несколько слоев. Шкуры было мало, и они прикрывали только верх постройки, защищая от дождя. Изнутри все это обмазывалось глиной, чтобы защитить легкогорючий материал от костров. Арика не обманывала. Этот род был во многих областях более развит, чем остальные. Два поколения прожили без большинства запретов предков и страха перед ними. И это наложило на выдр свой отпечаток. Обучались они намного быстрее, чем люди, приведенные варгом из Европы. Но в одной области и их, и нас опередили тихие и незаметные Лтоа. Это я узнал сегодня вечером. «Дима, ты точно не жил раньше со старыми людьми?» «Нет, с чего ты это взяла?» Эрика краснеет до ушей, но, помявшись, все же отвечает. «Ну, понимаешь, их женщины, они уже немного говорят на нашем языке. А мы с девчонками часто собираемся и говорим о вас, мужчинах». «Ну, это не новость. Могу тебе по секрету сказать, что мужчины, когда собираются, тоже о вас говорят». Жена смущается еще больше, но продолжает. «Мы обсуждали, кто из мужчин лучше, когда они женщины вдвоем. Я рассказывала подругам о тебе раньше, и они перепробовали все это со своими мужьями. Им понравилось». «Мне не жалко. Да и знаю я об этом. Сама же слышишь, как Тур с Ирикой иногда шумят». Тема любви и секса вовсе не была закрытой, но особым разнообразием не отличалась. Некоторые наработки из будущего немного оживили личную жизнь и быстро распространились среди населения. «Дим, но такого, как рассказывали Мингхо и Талла, не умеешь делать даже ты». «Интересно. Хватит краснеть. Пошли покажешь, что вам рассказывали эти старухи». «Да им всего по 18 лет. Дим, прекрати, Дим». «Ну что сказать, никакого шока на меня это не произвело. Да и на любого мужчину, хоть раз в жизни смотревшего или читавшего Камасутру. В Древней Индии написали отличный трактат, посвященный отношениям мужчины и женщины. И он успешно просуществовал 1500 лет». Только в 21 веке мир окончательно свихнулся. Придумал сотню новых полов и под лозунги демократии, толерантности и политкорректности полетел в пропасть. Но здесь, в середине палеолита, это действительно было необычно. Утром я созвал круг матерей. Попросил Эрику привести женщин Лтоа. И они еще с трудом подбирая слова, рассказали очень много об искусстве любви ихнего народа. Некоторые женщины смутились, некоторые, наоборот, проявили живейший интерес. «Вы услышали новое знание. Духи предков когда-то давали такое же и нам, но мы его не сберегли. Алтоа сохранили и приумножили. Я, как Энной племени Солнца, прошу вас запомнить и распространить это знание среди всех женщин. Вы хранительница семейного огня. К вам должны возвращаться мужчины из самых дальних странствий и получать достойную награду за все испытания. Дим, а мужчинам говорить об этом будет круг воинов? Вот еще не хватало. Сами справитесь. Ночью вам зачем? Заулыбались, послышались смешки и перешептывания. Мингхо или Талла, я их еще не запомнил, тоже смеется, подруга дергает ее за рукав. «Эрика, когда эти девушки достаточно выучат наш язык, запишешь все, что они знают. Позже отдашь Славу, он хорошо рисует, пусть тоже внесет свой вклад в сохранение знаний». «Хорошо, Дим». Круг матерей расходится, но даром этот разговор не прошел. Прошло совсем немного времени, и новые техники любви старых людей надолго стали одной из самых популярных тем для разговоров и сплетен. Завершив работу над оружием, я вспомнил о данном Лессе обещании и снова взялся за пилу и топор. Сделать прообраз настоящего ткацкого станка у меня не получилось. Я ограничился изготовлением двух натяжных стоек с грузами, двух крепких дубовых рам размерами 2 на метр, ровной рейки по ширине полотна и челнока из хорошо отполированной мамонтовой кости. Одна рама крепилась неподвижно к станине из массивного бруса. Вторая закреплялась внутри нее на шарнире и могла отклоняться на небольшой угол до упора. Именно ее верхний край и был самым сложным элементом всей конструкции. В него была вклеена доска из вяза. Причем волокна древесины располагались перпендикулярно плоскости будущего полотна. В доске были сделаны 2 сотни глубоких тонких пропилов, через каждые 5 мм. Сюда будут прятаться нити первой рамы при их сведении. Теперь предстояло самое сложное – просверлить в этой гребенке тончайшие отверстия диаметром не более 2, максимум 2,5 мм. Я использовал 2 железные проволоки. Одну заостренную, ее разогревал на огне и частично прожигал небольшой слой древесины, а второй с расклепанным под перо и заточенным краем сверлил. Эти отверстия делал долгие 2 недели, очень осторожно, чтобы одним неверным движением не запороть всю работу. С изготовлением верха второй рамы было проще. Там были только неглубокие прорези для направления и разделения нити. Полностью станок был готов только к концу сентября. За это время я тщательно отшлифовал все выступающие и острые края, чтобы станок не рвал пряжу, а жидкий раствор клея пропитал все части конструкции, придав изделию необычный лакированный вид. Утром 3 сентября был собран круг мастеров, и я начал демонстрацию. Для проверки нового приспособления Лесса с остальными мастерицами отдали весь запас тонкой нити. Часть ее натянули вертикально, по 200 рядов на каждой раме, подвесив на стойках грузы. Рамы развели в стороны, и я протянул между ними первую нить. Ее закрепили, рамы свели вновь, и уже челноком протянули вторую. Уплотняю плетение рейкой, и процесс повторяется снова. Женщины, понаблюдав за мной некоторое время, сменили меня у станка, и к полудню первое тканое полотно было готово. Ткань получилась прочной и с довольно плотным плетением. Ее вполне можно было использовать как для шитья одежды, так и для изготовления легких сумок и мешков. Мастеров озадачили созданием таких же станков и строительством отдельного здания под мастерскую, где будут делать ткань и одежду. Такая заявка была далеко не первой. В своей очереди ждали кузнецы, гончары, стеклодувы, общественные столовые, оружейники и бронники. Пока же все делалось на коленке, в жилых домах, что было неудобно из-за плохой освещенности, или в теплое время прямо на улице, под временными навесами. Многие забывали использовать солнцезащитный крем, который я рекомендовал. Грешил этим и Гер, что часто приводило нас к ссорам. Этот гигант был добродушен и отходчив по натуре, и вскоре, вновь намазав кремом руки и лицо, вел себя, как ни в чем не бывало. Проходил день-два, неделя, и все повторялось сначала. Мои рассказы о гневе духов огня, обитающих на солнце, и опасности находиться под его лучами без защиты, сделанной иноем, его не испугали. Так тянулось уже давно, но в первых числах сентября Гер подошел ко мне и попросил помочь избавиться от боли во всем теле. Особых медицинских навыков у меня не было. Стандартные курсы оказания первой помощи на производстве. Да, отрывочная информация о разных болезнях, полученная в течение прошлой жизни. Мужик сбросил засаленную куртку, и я непроизвольно отдернулся. На шее кузнеца расплылось огромное коричнево-черное пятно. Всю спину и руки усеивали россыпи таких же пятен, поменьше. Некоторые покрыты корками и кровоточат. Другие вздулись с десятками опухолей. Уже понимая, что тут я бессилен, осмотрел лимфоузлы на шее и подмышками. Все вздуты. «Гер, как давно это с тобой?» «Раньше только пятно на шее было. Два не с рождения там, остальные начали проявляться прошлым летом». «Болеть начало давно?» «И еще когда мы кос ловили». Диагноз я поставил сразу. Рак кожи, причем крайне запущенный. Повышенная ли активность солнца тому виной, родимое пятно на шее или работа в кузне, сложно сказать. Все, что я мог сделать для друга, хоть немного уменьшить боль. Привезенные из Крыма семена мака высеяли весной. Растения выросли, порадовали всех жителей необычными розово-красными цветами. И завязали семена. Их тщательно собрали, а сухие стебли, листья и коробочки сложили в отдельный мешок у меня во дворце. Лучше бы они так никогда и не понадобились. Отвар из маковой соломки помог кузнецу прожить почти без боли последние 2 недели. Огромный мужик угасал на глазах. Он перестал есть, только пил все большие и большие дозы раствора опиума. Вскоре он впал в летаргию и, пролежав так сутки, умер. Новость о проклятии духов огня, убившем Гера, разлетелась по всему городу. С этого дня я больше не видел днем ни одного темного лица. Крем стали применять все. А вот северное сияние, которым раньше часто любовались по ночам, теперь потеряло в глазах людей все очарование. Эти переливы света в ночном небе неандертальцы теперь воспринимали как дурной знак, несущий большую опасность для человека. Погребальные костры в Лантирске загорались нечасто. Большинство населения были молодыми. Попрощаться с кузнецом собрался весь город, заполнив недавнюю вырубку у реки. Пламя горело весь день, а на утро мы собрали в погребальную урну все, что осталось от нашего соратника. У стены резиденции вождя сделали стену памяти, окружившую небольшим амфитеатром мою статую. Костер перед ней теперь горел в любое время суток. Их уже много, тех, кто отправился в земли вечной охоты. Не в моих силах сохранить знания всех, кто ушел. Еще слишком мало живых людей верят в новое будущее, чтобы позволить привести в пещеру предков хотя бы одного нового человека. И увеличится этот лимит очень нескоро. Под вечер я успел съездить к лагерю охотников и проконтролировать строительство наблюдательной вышки. Да, именно съездить. Одного из молодых жеребцов впрягли в телегу, которая перевозила добычу в город. И я вместе с телохранителями и парой охотников с относительным комфортом преодолел несколько километров. Относительным, потому что даже мешки с сеном, подложенные под пятые точки, не спасали от тряски на ухабах. Дороги уже видны вполне отчетливо. Их не спутать со звериными тропами. Бригады лесорубов и рабочих с начала года 2 раза проходили по всем главным магистралям, расширяя просеки, срывая неровности и засыпая ямы. Но даже на такой поверхности деревянные, лишенные шин и рессоров колеса передавали все толчки напрямую пассажирам. За нами увязались 2 собаки. Эти подросшие волки постоянно сопровождали охотников. Дрессировка животных продолжалась. Они неплохо брали след зверя и не срывались с места, увидев птицу или зайца, а ждали команды. Я не раз видел, как собаки послушно приносят брошенную в воду палку, с удовольствием обменивая ее на кусок вкусного копченого мяса. Осенью они станут отличными помощниками при отстреле птицы на озерах и старицах, где лодок еще не было. Вышку уже отстроили наполовину. Снизу широкое основание, поддерживающее лестницу с поручнями. Спиралью, закручивающуюся вокруг всей конструкции, кверху постепенно сужалась. Ствол живого дерева, хоть и лишившегося половины веток, служил надежной опорной колонной. К нему крепили поперечные балки. Кузнецы постоянно пополняли запас гвоздей, и конструкция получалась очень крепкой. Все пространство вокруг ствола расчистили на десяток метров и уже начали вкапывать чистокол. Охотники тоже время зря не теряли. Назад я забрал здоровенную тушу бизона. Правда, ехать не получилось, пришлось идти пешком, подталкивая телегу. Лошадей теперь оценили все. На следующий год ловля диких животных обязательно продолжится, и мои люди скоро перестанут таскать тяжести сами. Неандертальцы были очень сильны, но в будущем антропологи часто обращали внимание на очень быстрый износ их костей и суставов. Иногда останкам 11-летнего подростка, подвергавшимся при жизни чудовищным нагрузкам, по внутренним изменениям можно было смело давать все 60. Это тоже было одной из причин малого срока жизни этих людей. И первые шаги к механизации труда я уже начал предпринимать. Надеюсь, это добавит моим людям по нескольку лет молодости. Телег и тачек становилось все больше. Новые собирались каждую неделю. Спрос на колеса и деготь рос с каждым месяцем, и такими темпами скоро начнет превышать предложение. Столяры не справлялись. Я всерьез задумывался о создании первых, пусть и самых примитивных, деревообрабатывающих станков и пилорамы. С ножным или ручным приводом, с низкой скоростью вращения и заточкой режущих инструментов каждые полчаса, они все равно на порядок ускорят производство. Особенно сейчас, когда нужны будут тысячи стрел и болтов для создания армии. Пилораму можно сделать и на лошадиной тяге. Будет животинка ходить по кругу, вращать вал с шестерней и через кривошип передавать усилия на полотно пилы. А со временем и до дисков зубьями дорастем. Сейчас, готовясь к плавке металла этого сезона, я делал формы под чугунные основания. Станины, валы и шатуны. Это далеко не лучший материал. Но выбирать было не из чего. Плавить чистое железо и тем более сталь волонтерски начнут в лучшем случае лет через 10. И то, если доберемся до марганцевой руды. Теперь я жалел, что не успел разведать местность в районе будущего Токмака. Там было огромное месторождение этой полезнейшей добавки. Именно там все неандертальцы, обитавшие по эту сторону Днепра, добывали пиролизит для розжига огня, запасы которого у нас почти закончились. Сейчас соваться туда уже поздно. Слишком близко это место от новых поселений кроманьонцев. Пока же, как только сможем за раз перевозить хотя бы по 50 тонн, отправимся с большой исследовательской экспедицией на северо-восток. Довольно значительный запас соли еще был, но единственной заменой исчезнувшим под водой крымским береговым отложением могли сейчас стать соленые озера в районе будущего Бахмута. Придется там оставлять людей, и они целыми днями будут жечь костры, выпаривая воду и собирая осадок. Жаль, что пробиться на глубину в сотню метров гигантским подземным запасом этого минерала, расположенным в том же месте, мы еще долго не сможем. А чтобы не возвращаться назад налегке, заполним телеги мелом. Здешние известняки сильно проигрывали ему в качестве. С походами складывалась необычная ситуация. Вахтовый метод работ прижился, и на мое предложение основать два небольших поселения возле месторождений угля и железа никто не согласился. Строящийся Лантирск для многих неандертальцев теперь стал единственным правильным местом для жизни. С редкостным единодушием все три круга выступили против новых городов. Такого поворота событий я не ожидал. В будущем планировал дальнейшую экспансию к Днепру, на юг, к морю, на север и на восток, захватывая новые земли и ресурсы. Мы спорили несколько дней. Впервые моего авторитета не хватило, и пришлось согласиться с абсолютным большинством. Я легко доказал необходимость строительства дорог с твердым покрытием, провел решение об обязательном бесплатном снабжении долгохранящимися продуктами рабочих на рудниках. Но на этом все. Люди ничего не имели против модульных поселений рабочих, но отработав неделю, две или месяц, они хотели вернуться к сердцу новой цивилизации – Лантирску. Здесь должны жить, учиться и работать их женщины и дети. А судьба мужчин – свозить сюда все, что нужно для обеспечения этой жизни и охранять все больше расширяющиеся границы нашей территории. Минусы такого решения очевидны. Замедленное освоение территории, опасность вспышки эпидемий из-за огромной плотности населения, сложность логистики и обеспечение быстро растущего мегаполиса. Но были и плюсы, главный из которых – отсутствие даже подобия на разделение по народам и нациям. Если мои потомки удержат власть, она будет абсолютной, и рядом никогда не будет других государств. Кроме того, у нас было время. Почти 2000 лет до первого серьезного испытания, сделать за которые, опираясь на заложенную мной базу знаний, можно очень много. В моей прошлой реальности вся история человечества была чередой бесконечных войн. Люди веками накапливали знания, строили города, растили детей. И по воле сумасшедших правителей, неспособных сдержать свои амбиции, теряли все в один момент. В пучине забвения исчезали целые страны и народы. И все начиналось сначала. Убрать все это, и человечество в 21 веке давно бы покоряло другие звезды. Эти люди, не имеющие высшего образования, не знающие ошибок, совершенных далекими потомками кроманьонцев, по-своему правы. Пусть нам придется в буквальном смысле сворачивать горы, свозя к единственному городу десятки, тысячи, а затем и миллионы тонн сырья, материалов и продуктов. Это совсем небольшая цена за жизнь без войн.